Издательство «Эксмо». Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Последняя битва. Глава первая. У каменного котла. Последние дни Нарнии далеко к западу, за фонарной пустошью, у самого великого водопада жил макак из семейства обезьян. Лет ему было столько, что никто уже не помнил, когда поселился он в этих местах, и был он умнейшим, безобразнейшим, самым морщинистым макаком, какого только можно себе вообразить. Носил он странное имя — Хитр, и жил в развилке большого дуба в деревянном, крытым листьями домике. В этой части леса редко встречались говорящие звери, люди, гномы или какой-нибудь иной народ. Однако у Хитра был сосед и друг, осел по имени Лопух. По крайней мере, они называли себя друзьями, но со стороны вам показалось бы, что Лопух скорее слуга Хитра, чем друг. Ведь любая работа доставалась ему. Когда они вместе ходили на реку, Хитр наполнял водой большие кожаные бурдюки, но обратно их тащил Лопух. Когда им нужно было что-нибудь в городе, ниже по течению, именно Лопух спускался вниз с пустыми корзинами на спине и возвращался с полными. А все те лакомства, которые он привозил, съедал Хитр, еще и приговаривая: «Ты ведь знаешь, я не могу есть траву и колючки, значит, справедливо вознаградить себя чем-нибудь другим». Лопух всегда отвечал: «Конечно, Хитр, конечно, я знаю». Лопух никогда не жаловался, потому что считал большой честью уже то, что умнейший из обезьян дружит с таким глупым ослом. Если Лопух и пытался порой возражать, Хитр говорил: «Я лучше тебя знаю, что надо делать. Ты ведь не умен». И Лопух всегда отвечал: «Да, Хитр, это совершенно верно, я не умен». Вздыхал и делал, что ему велели. Как-то утром, в начале учебного года, оба они гуляли по берегу каменного котла. Так называется глубокая котловина, сразу под обрывами на западном краю Нарнии. Огромный водопад низвергается в озеро с непрерывным грохотом. С другой стороны вытекает великая река. Вода под водопадом беспрестанно бурлит и пенится, словно ее кипятят. Отсюда и пошло название — каменный котел. Ранней весной, когда в горах к западу от Нарнии тает снег, водопад вздувается и становится особенно бурным. Когда друзья смотрели на каменный котел, Хитр вдруг воскликнул, указав на что-то черным лоснящимся пальцем: «Смотри, что это?» «О чем вы?» — не понял Лопух. «Что-то желтое только что проплыло по водопаду и упало в котел. Смотри, вот оно опять плывет. Мы должны узнать, что это». «Должны?» — переспросил Лопух. «Конечно, должны. Может, это что-нибудь полезное? Будь другом, вытащи эту штуку, чтобы мы могли ее как следует рассмотреть». «Лезть в котел?» — испугался Лопух, прядая длинными ушами. «А как же иначе? Мы ее достанем», — удивился Хитр. «Да, но...» — замялся Лопух. «Может, вам лучше это сделать самому? Видите ли, ведь это вам интересно, что это, а не мне. И потом, у вас есть руки, вы можете что-нибудь ухватить не хуже человека или гнома, а у меня только копыта». «Да, Лопух, не ожидал от тебя, я тебе был лучшего мнения». «Что я такого сказал?» — робко попытался оправдаться осел, поскольку Хитр казался глубоко оскорбленным. «Я хотел только, чтобы я полез в воду», — закончил за него Хитр. «Как будто не знаешь, какие у обезьян слабые легкие, и как легко мы простужаемся. Прекрасно, я полезу. Я уже продрог на этом ужасном ветру, но я полезу. Возможно, я умру. Тогда ты пожалеешь». Голос Хитро задрожал, словно от едва сдерживаемых слез. «Пожалуйста, «Не надо, пожалуйста, не надо!» Не то проговорил, не то прокричал по ослинному лопух. «Я не хотел сказать ничего такого, Хитр, правда. Вы ведь знаете, я ужасно бестолковый и не могу думать о двух вещах сразу. Я забыл про ваши слабые легкие. Конечно, я все сделаю. Вы не должны сами лезть в воду. Обещайте, что не полезете». Хитр обещал. И лопух зацокал копытами по каменистому берегу, пытаясь отыскать спуск. Не говоря уже о холоде, совсем не шутка лезть в бурлящую и пенящуюся воду. Лопух целую минуту стоял, поеживаясь и набираясь решимости, но тут Хитр окликнул его. — Может, все-таки лучше мне? — Нет-нет, вы обещали. — Я сейчас, — поспешил ответить осел и вошел в воду. Волна с силой ударила его в морду, попала в горло, ослепила. Потом он на несколько минут ушел под воду, а, вынырнув, оказался совсем в другой части котла. Тут водоворот подхватил его, закружил все быстрее и быстрее, отнес под самый водопад и потянул вниз. Оказавшись почти на дне, лопух подумал, что больше не вынырнет, а когда все же вынырнул, увидел, что загадочный предмет тоже понесло к водопаду и тоже утянуло на дно, а всплыл он еще дальше, чем прежде. В конце концов, смертельно уставший, продрогший, весь в синяках, лопух схватил-таки его зубами и вылез. Эту штуку осел тащил перед собой, путаясь в ней передними ногами, так как была она размером с хороший ковер, очень тяжелая, холодная и склизкая. Уронив ее перед Хитром, лопух остановился, дрожа, отряхиваясь и пытаясь отдышаться, но Хитр даже не спросил, как он себя чувствует, даже не посмотрел на него. Слишком был занят, ходил вокруг лежащего на земле предмета, расправляя, поглаживая и обнюхивая. — Это львиная шкура, — сказал он, наконец, с алчным блеском в глазах. «Ох, неужели?» — с трудом выговорил лопух. «Интересно, интересно, интересно», — пробормотал Хитр в глубокой задумчивости. «Интересно, кто убил бедного льва?» — подхватил лопух. «Надо его похоронить». «О, это не был говорящий лев», — возразил Хитр. «Об этом можешь не беспокоиться. Выше водопадов, в западных дебрях, говорящих зверей нет». Эту шкуру носил дикий, бессловесный лев. Кстати, так оно и было. Человек-охотник убил и освежевал этого льва в западных дебрях несколькими месяцами раньше. Но это не имеет отношения к нашей истории. — И все же, Хитр, — заупрямился лопух, — даже если эта шкура принадлежала дикому, бессловесному льву, приличнее было бы устроить похороны, хотя бы скромные. Я хочу сказать, что львы — это вообще довольно серьезно. Сами знаете, из-за кого, понимаете? — Кончай рассуждать, лопух. Ты в этом не силен. Из этой шкуры мы сделаем тебе шубу. — Я не хочу, — отказался осел. — Это будет, я хотел сказать, другие звери могут подумать. Ну, в общем, я не хотел бы. — О чем это ты? — раздраженно перебил Хитр. — Я думаю, будет неуважением к великому льву, если такой осел, как я, начнет расхаживать в львиной шкуре. — Перестань, пожалуйста, спорить, что такой осел, как ты, в этом понимает. Если не умеешь думать, лопух, так предоставь это мне. Почему ты не хочешь относиться ко мне так же, как я к тебе? Я знаю твои сильные стороны и ценю их. Я позволил тебе лезть в котел, потому что знал, ты сделаешь это лучше меня. Но почему ты не даешь мне делать то, что я умею, а ты — нет? Позволит мне хоть что-нибудь делать. Будь же справедлив. — Ну, конечно, раз так, — согласился лопух. — Вот я и говорю, — подхватил Хитр. — Чем рассуждать, лучше бы пробежался до Чиппингфорда и посмотрел, нет ли там апельсинов и бананов. — Я так устал, Хитр, — взмолился лопух. — «Конечно», — кивнул Хитр, — «а еще промок и замерз, так что бег рысцой — лучший способ согреться. Кроме того, сегодня в Чиппингфорде базарный день». Лопух не стал спорить. Оказавшись один, Хитр тут же заковылял к своему дереву, то на двух, то на четырех лапах. Перемахивая с ветки на ветку, он забрался наверх, что-то бормоча себе под нос и скаля зубы. В своем доме он нашел нитку, иголку и большие ножницы. Шить его научили гномы. Засунув в рот моток ниток, это была очень толстая нитка, скорее даже бечевка, отчего щека у него оттопырилась, словно он сосал огромную ириску, Хитр взял иглу в зубы, а ножницы в левую лапу и спустился с дерева. Приковыляв к львиной шкуре, он присел на корточки и принялся за работу. Сразу прикинув, что туловище шкуры великовато для лопуха, а шея коротковата, он отрезал большой кусок от туловища и смастерил из него длинный воротник для ослиной шеи. Затем отрезал голову и пришил воротник между головой и плечами. С обеих сторон шкуры он продел бечевку так, чтобы завязывалась у осла на брюхе. То и дело над ним пролетали птицы, и Хитр останавливался, озабоченно поглядывая наверх. Он не хотел, чтобы кто-нибудь видел его работу. Но все эти птицы были самые обычные, не говорящие, так что можно было не волноваться. Лопух вернулся поздно вечером и не бежал, а устало трусил. «Апельсинов нет, и бананов тоже. И я очень устал», — пробубнил осел и улегся на землю. «Примерь-ка лучше свою новую львиную шубу». «Не до нее мне сейчас», — ответил лопух. «Утром примерю. Сегодня я слишком устал». «Какой же ты неблагодарный», — попенял ему Хитр. «Если уж ты устал, то что же говорить обо мне? Пока ты разгуливал по долине, я, не покладая рук, трудился над твоей новой шубой. Мои лапы так устали, что еле держали ножницы. А ты даже спасибо не сказал, даже не взглянул. И...» «Дорогой Хитр», — мгновенно поднялся лопух, — «простите меня негодного. Конечно, я хочу ее примерить. Она просто потрясающая. Давайте скорее ее сюда». «Ладно, стой здесь», — сменил гнев на милость Хитр. Шкура была слишком тяжела для него, но, наконец, пыхтя и отдуваясь, он напялил ее на осла, завязал бечевку под его брюхом, привязал ноги к ногам, а хвост — к хвосту. Тот, кто видел настоящего льва, не ошибся бы и на секунду, но тот, кто льва не видел, глядя на лопуха в львиной шкуре, мог бы принять его за льва, если, конечно, не подходить слишком близко или при слабом свете. И если лопух не стал бы кричать по-ослиному или стучать копытами. — Ты выглядишь замечательно, просто замечательно! — воскликнул Хитр. — Если кто-нибудь увидит тебя сейчас, то подумает, что перед ним сам Аслан, великий лев. — Это было бы ужасно! — испугался лопух. — Нет, напротив! — возразил Хитр. — Все бы делали то, что ты прикажешь. — Да я... «Не хочу ничего приказывать». «Подумай только, сколько добра мы могли бы сделать», — сказал Хитр. «Я бы тебе советовал, конечно. Я бы придумывал мудрые указы, и все подчинялись бы нам, даже король. Мы навели бы в Нарнии полный порядок». «Мне казалось, что в Нарнии и так полный порядок», — сказал лопух. «Разве нет?» «Как?» — вскричал Хитр. «Полный порядок? При том, что нет ни апельсинов, ни бананов?» — «Ну, знаете, — возразил лопух, — не так уж многим, я думаю, вряд ли они нужны кому-нибудь, кроме вас». — «И сахара тоже? — добавил Хитр. — «Да, — промолвил осел, — его бы хорошо побольше». — «Итак, решено. Ты выдаешь себя за Аслана, а я буду подсказывать, что говорить». — «Нет, нет, нет, — замотал головой лопух. — «Не говорите так, это неправильно. Пусть я и глуп, но это знаю. Что с нами будет, если вернется настоящий Аслан?» — «Надеюсь, он будет очень рад», — сказал Хитр. — «Возможно, он послал нам львиную шкуру специально, чтобы мы навели порядок. Как бы то ни было, пока он еще не вернулся». В этот самый момент прямо над ними раздался страшный удар грома, и земля задрожала под ногами. Оба зверя потеряли равновесие и повалились на землю. — Вот, — с трудом выговорил лопух, когда к нему вернулся дал речи, — это знамение. Мы сделали что-то чудовищное. Сейчас же снимите с меня эту ужасную шкуру. «Нет, — Нет-нет, — возразил Хитр. Голова у этого представителя обезьян работала очень быстро. — Это совсем другое знамение. Я только что хотел сказать, что настоящий Аслан, раз уж ты его упомянул, пошлет нам землетрясение и гром, чтобы выказать свое одобрение. Я почти уже начал, но знамение произошло раньше, чем успел произнести хоть слово. Теперь ты просто не можешь отказаться. И, пожалуйста, не будем больше спорить. Ты прекрасно знаешь, что не разбираешься в таких вещах. Что может понимать осел в знамениях?